Глава 21. Нет времени на главное. Нет, мне определенно следовало поставить памятник и выдать Нобелевскую премию уже за то, что понятия об асептике появились и стали уверенно насаждаться на Руси с таким опережением. Хотя да, Альфред Нобель уже учредил свой фонд, чтобы оправдаться перед самим собой за то, что при помощи его изобретения люди изуродовали до неузнаваемости Землю-матушку и отправили к праотцам тьму себе подобных. В этом углу Вселенной, в этой реальности и в этой истории динамит-громовик придумал я. Как и многое другое, без зазрения совести, взяв из своего ушедшего прошлого в это настоящее все, до чего смог дотянуться. И еще много чего возьму, да и срок. А чего сам не помню и не знаю, люди придумают. Наши, русские люди, гораздо раньше прочих. Стало быть, премия, появись она, должна будет называться Всеславовой, как и золотые гривны, медицинские инструменты, складная мебель и даже самострелы Яновых, которым великий князь, откровенно говоря, и не притрагивался. А в арбалетах он вообще ничего не смыслил. Их с Венц Кондратом до ума довели. Нет, пожалуй, без премии пока перетопчемся. Есть чем заняться без нее». Лучше б не было, конечно. Об этом я неспешно размышлял, очутившись внезапно на коньке лазарета в привычном, ночном, бесплотном формате средь бела дня. То, что испытал Всеслав, приняв на руки от гордой и несказанно довольной Агафьи сверток со сморщенным красным личиком, с одной стороны, буквально выпнуло меня из тела. Да такие эмоции родителям лучше переживать без посторонних. Хоть я и стал им почти родным, бывают моменты, когда почти не считается. Яркое пламя безоговорочной, невероятной любви к жене и сыну, будто взрывом выкинуло меня и из князя, и из палаты, и из родильного отделения. Ну, то есть того крыла лазарета, где лежали счастливые мамочки и вопили дети. Живые и здоровые младенцы. Много. Пожалуй, за пропаганду основ современного родовспоможения и новаторство в средневековом акушерстве мне тоже можно было премию дать, никак не меньше ленинской. Но я, что в той жизни, что в этой, за званиями, грамотами, наградами никогда не рвался. Даже когда губернатор вручал мне знак заслуженного врача Российской Федерации, не удержался и ляпнул про то, что буду и дальше гордо нести звание советского врача, а потом уже, сидя в зале, хохмил с соседями награждаемыми. Тогдашний губернатор был, как и многие политические деятели в те годы, фигурой тяжелой, весомой и к народу близкой, и строителей. Находясь в обоими пьющего свердловчанина, трудно, наверное, было вести здоровый образ жизни. Да и не приветствовалось это тогда в верхах. Вот и на том утреннем награждении глава облсполкома был похож на давешнего камерария ключника в Киеве. От него и амбре шло сообразное, которое нельзя было перебить никаким фаренгейтом, хоть и вылил его на себя губернатор, наверное, полфлакона. Мужчинам он жал руки, женщинам неумело целовал. Весь наш ряд с моей подачи все ждал с нетерпением, когда же губернатор ошибется. И дождался. Встретив восторженными овациями смущение и ужас заслуженного не то транспортного, не то сельскохозяйственного работника, одернувшего мозолистую пролетарскую длань, из-под самого номенклатурного носа. Тогда, в середине 90-х, такое не поощрялось даже в богеме и партийной верхушке, наверное. Хотя я был одинаково далек что от одной, что от другой. Я, как пробубнил механический губернатор, многолетне и добросовестно работал на ниве здравоохранения. Вот и сейчас, зависая, как говорили когда-то давно в будущем, над подворьем, я думал о том, что знания Агафьи, Феодосия, Антония и других моих учеников нужно было как можно быстрее распространять по нашим землям. В лавре уже учились смуглые широкоскулы и голубоглазые половцы, почти не смущая национальными костюмами и своим привычным гудящим пением монахов. Вначале-то пришлось повозиться, конечно. Не желал отец-настоятель в обитель нехристи пускать. Наотрез отказывался делиться опытом даже тем, что совсем недавно от меня получил. Исчерпав все логические и гуманистические аргументы, я плюнул и нажаловался на зашоренного и закостенелого отца Антония отцу Ивану. А вот тот мою аргументацию понял сразу, и мы с Гнатом вскоре фыркали под окнами обители, как пацаны, слушая христианский братский разнос что учинял патриарх подчиненному, поминутно поминая в суе матерей и настоятелеву, и саму Деву Марию. На развитии здравоохранения и фармакологии это отразилось крайне благоприятно, что в международных масштабах, что не радовать не могло, конечно. От этих мыслей перенесло меня плавно к старой песне про то, что дети — великое чудо и вершина любви. Виденный только что взрыв великокняжеских эмоций, никаких сомнений в этом не оставлял. Но в контексте, видимо, недавних всеславовых конспирологических прозрений и общения с галантерейщиком в хламиде, мысли свернули куда-то не в ту сторону. Почему-то вспомнились песни, исполнители, авторы слов и композиторы моей юности. Никто не задумывался об этом до сих пор, а тут вдруг оказался в хороводе Исаковских, Блантеров, Дунаевских, Долматовских и Ойслендеров. Нет, были, конечно, Молчановы и Хренниковы, но в следовом количестве. Я любил, знал и иногда даже пел песни, хорошие, душевные, проникновенные и воодушевляющие, которые блестяще исполняли с экранов и из динамика радиоприемников Утесов, Бернес и Кобзон, великие советские артисты. Но, вопреки ожиданиям, мысль не пошла дальше по всеславову пути в сторону сионистского заговора. Она как-то причудливо вильнула между математиками, физиками, лириками и прочими химиками и уперлась, как тот витязь на распутье, в железобетонную стелу вывода, который гласил: «Дай людям заниматься любимым делом, обеспечь быт и сравнительно достойную жизнь, и все будут довольны, и ты, и они». А уж иудеи они, ляхи, шведы или самоеды, какая разница? Главное, чтобы хорошо кушали и никого не слушали, а то опять придется детям, внукам за рабочие штаны коричневую сладкую водичку родину продавать. Но пока вроде бы ничего похожего вблизи не маячило. Ни джинсов, ни коки, ни колы. Надо побыстрее в те края северян засылать. Вдруг что путное выйдет у них, пока старый свет здесь еще вполне новый, не заселил целый континент жуликами, убийцами, негодяями и аферистами всех мастей. Да, многое надо сделать, и все побыстрее, хоть порвись. Как же хорошо, что не одни мы со Всеславом. Значит, город совершенно точно будет, и саду определенно цвесть. С этими мыслями увидел я, как в распахнутые Ждановыми ворота влетел гонец на запаленном коне и погнал его прямиком к голубятне, откуда уже буквально ссыпался ему навстречу сотни колес, а от лавки княжьего крыльца несся широкими скачками гнат. Вот и посидели, видимо. Поэтому закрутивший меня водоворот хоровод принял с благодарностью и облегчением, сам уже обратно торопился. «Глянешь по-лекарски, друже!» — попросил чародей едва ли не робко, стоило только мне появиться в нашем теле, и тут же шагнул назад, вручив мне в руки сына без единого движения. Руки-то у нас тоже были, на всех одни. Распеленав быстро мальчишку, которому это явно не понравилось, и кивнув успокаивающе Дарёне, что наблюдала с осторожностью за моими действиями, осмотрел, предварительно потерев силой ладони друг о дружку, а до этого сполоснув их спиртом. Подумал об этом Всеслав или нет, влетая в палату, я не знал, а лишним не было бы. Хорошо, хоть халат он не забыл накинуть. А руками такими только лесорубу или молотобойцу хвататься, конечно, а уж никак не акушеру перинатального центра, пусть и средневекового. Но уж какие были, мои-то старые сгорели давно. Осмотр профессионального врача, пожалуй, мало чем отличается от ветеринарного или зоотехнического, когда знающие люди покупают на торгу корову или жеребца. Когда знаешь, куда смотреть и как щупать, да еще и делал это за долгую жизнь без счету раз, зрелище выходит совсем не торжественное. Поэтому и Всеслав изнутри, и Дара снаружи следили за манипуляциями без удовольствия. Сын их, показывая мне против воли подвижность суставов и прочие анатомические и физиологические подробности, и вовсе скроил рожицу хмурого негодования, какие бывают только у новорожденных, явно пытаясь сфокусировать на мне большом пятне перед глазами зрение, чего пока в силу возраста не умел, а вот кричать уже научился, что и продемонстрировал. «Ч-ч-ч-ч!» Одновременно и совершенно одинаково постарались успокоить его мы с чародеем. И неожиданно хоровой в унисон, звучание одного голоса, утихомирило младенца мгновенно. Вон даже бровки поднял удивленно. «Красавец получился, молодцы! Доношенный, здоровый совершенно! Мне, как врачу, тут делать нечего вовсе!» кроме как вас поздравить и здоровья пожелать и вам, и новорожденному», — уверенно сказал я великой княгине, которая облегченно выдохнула и приняла сына, положив на грудь. «А ловко ты спеленал его-то, врач! Неужто и Всеславушка тоже так умеет?» — спросила она. «Не умеет? Научим. Не хочет? Заставим!» С улыбкой ответил я какой-то фразой, что сама собой всплыла из моей старой памяти. «А утихомирили-то мы его как, а? Любо-дорого! Будет батька качать его перед сном, песни петь, пока тебе спать до сил набираться!» «Так невместно вроде князю с младенцем-то!» — удивилась Дарёна. — Пока на конь не посадили, материн он. А у тебя муж не обычный князь, а великий, да еще и чародей при том. Он сам решает, чего ему вместно, а чего нет. И я глянул бы на того, кто решит ему запретить сына качать. С тоской бы глянул, с врачебной, напоследок. Шутливо погрозил ей пальцем я. Там гонец какой-то неспешный прилетел, княже. Гнаться лесем опрометью к нему рванули, а я к тебе. — доложил я Всеславу. Княгиня со счастливой улыбкой смотрела на сына и обратного перехода не заметила. — Пора нам, дар одарена, солнцем озарена! — негромко позвал ее муж. — Ступай, любимый мой! — отозвалась она, уловив изменения в тоне. — Да помни, теперь у тебя за спиной еще на одного богатыря больше стало. И не гляди, что мал пока. Этот, чую, еще быстрее вырастет. Ишь, как плясал-то в животе под ваши разговоры! Последние слова нежные и умильные она говорила уже сыну. А мы, прикрыв дверь, шагали на двор, понимая, что этому свеженародившемуся богатырю тоже нужно дать успеть в рост войти и обеспечить в меру сил светлое будущее. А сил мы в себе сейчас ощущали немеренно. Сидели снова в ставке, и новости были хорошие. В новом городке на берегу Варяжского моря, между большой водой и речкой Лиелепе, которую вовсю использовали для оперативной разгрузки судов, шедших не на Русь и не по Двине, над песчаными дюнами средь сосен, стояли теперь высокие да просторные постоялые дворы, на взморье, так и не ставшим рижским. Воздух был все равно свеж, и ветра надежд тоже имели место быть. И девушек хватало, хотя, пожалуй, нет, и по обоим пунктам. Не девушек, а баб, и не хватало. Портовый же город, притом растущий так, что никаких дрожжей не надо. Глеб, Третьяк, столпы веры, а теперь и Абрам, второй день принимавший участие в некоторых наших беседах, чему счастлив был неимоверно, ахали и только что руками не всплескивали по бабье, читая приходившие регулярно с ладьями донесения о том, чего, сколько, куда, откуда и почем куплено и продано. Хотя галантерейщик случалось и всплескивал, и даже пару раз голосил заполошно, мол, «Шо-ка бы я знал, что пенька будет столько стоить, уж я бы тогда!» Я попробовал даже возмутиться, что его в известность не поставили, на что Ставр, невозмутимо подрезая страшноватого вида ножиком ноготь на большом пальце левой руки, задумчиво сообщил. «Я тебя, борода, могу мигом отправить во вчерашний день, даже в позавчерашний, коли хочешь. Расторгуешься там, мама дорогая». «Но тогда и завтра, извиняй, вычеркиваю. Готов?» И перевел острия с ногтя на Иудея. «Шо ви за люди такие? Уже и пошутить нельзя?» — притих тут же Абрам. «А за этим столом, знаешь ли, шутят редко. И только те, кому батюшка-князь дозволяет. Письменно?» — удивил бюрократизмом даже нас старый убийца. Но вопросы снял начисто. Так вот, в тех богатых и красивых местах, с видом с одной стороны на укрепленный порт с тьмой причалов, а с другой на песчаные дюны, и загостились внезапно возвращавшиеся по домам северяне. Три короля со свитами, по рассказам крепостного старшины, безобразие не нарушали и не шалили. Но в веселых корчмах стали дорогими гостями, очень дорогими, и уезжать, судя по всему, не планировали. И нам это было, ох, как на руку. Как быстро туда вести дойдут? — коротко уточнил Всеслав. — Голубя-то нового оттуда вот только недавно прислали. Не знаю я еще повадок его. Начал был Олесь, но тут же охнул, получив под столом по ноге пинка от рыси. — Пошлю нового и ребята к водой на легких лодочках грибных. Четвером-то. Гнат, не дождавшись конкретики, продублировал свою озабоченность очередным пинком связисту в голень. — Ай, четыре дня, опять от силы! — резюмировал Олесь, молчась и потирая, склонившись ногу. Гнат обернулся на князя победно. «Добро! Гостей вежливо просим погостить еще чуток и нас дождаться. Есть, мол, разговор серьезный. Особенно Свена касается. Он остальных наверняка и сам никуда не отпустит, — кивнул чародей, глядя на карту. — Самим выйти не позднее третьего дня. Раньше можно. 5 лодей. Твоих гнат 1,5 на них. Ян, самострелов сколько сейчас готовых? Третьего дня будет 1,000, княже. Свен с силом обещали довести до ума еще 10. После небольшой задержки ответил протяжно старшина стрелков. — Сделают, раз обещали. Приловчиться к ним сколько времени и припаса потребно твоим? — По паре 10 болтов. Дня 3 по пути смогут, — заверил Ян. — Еще лучше. Всю 1,000 с собой. От молчунов гостинцев гнат не позабудь. С запасом бери. Да только те, что встряхнуть лишний раз не страшно. Рысь кивнул молча, давая понять, что заряды с диким брать не станет. Те бочонки, где динамит перемежался с чистым нитроглицерином, отчего мог сдетонировать от любого неловкого удара, прозвали диким громовиком и опасались трогать их лишний раз даже наши подземные химики. «Для Яновых парней по 2 дымных и 1 огненной наберется», — продолжал планировать чародей. «Дымных хоть по 3 на нос, а огненных только 6 дюжин полных было вчера», — ответил воевода. «Мало, но сколько есть. Мастеров не торопи только, а то я знаю тебя», — предупредил друга князь. Рысь тут же сделал оскорбленный в лучших чувствах лицо человека, который никогда в жизни ни единой живой души не торопил и ни к чему не принуждал. Артист. 1,5 берем, остальное здесь пусть остается. В этом городе, гнат, я оставлю то, что должно меня дожидаться живым и здоровым. Каким я сам вернусь и вернусь ли, плевать. Но вот встретить меня должны живые и здоровые. Понял ли? Голос Всеслава к шуткам не располагал, и старый друг ответил серьезно. Лютовы и Ставровы сработались. Город держим крепко. На подворье чужих нет и не будет. Понял, сделаю. Ладно. Лешку нужен, и ребятки его новые, и птички все. Прям все. Не удержались оба и Рысь, и Ставр. Прям все. Не шутить идем, и не к теще на блины. Битвы злые будут обе, — хмур ответил чародей. Про то, каким образом планируемый налет-визит в Кентербери превратился в 2 драки, никто уточнять не стал. 2 — 2. Глеб, за старшего остаешься, отцы помогут. Патриарх, волхв и старый нетопырь кивнули синхронно, строго по-воински. Абрам смотрел на них с непониманием. Глеб без радости. «Служба ратная, княжич, дело такое. Я знаю, как убрать на год другую угрозу нашим землям и нашим людям. И могу это сделать. И даже думать не стану о том, чтобы отказаться или отложить на потом. Там, за морем, тоже думать умеют. Не ударю я, ударят меня. По вам. Не хочу и не стану больше за спиной змеиные глаза выискивать в тревоге. Сожгу дотла все их кобла чертова. Глядишь, и полегче станет». Голос чародея сомнений не оставлял. «Сожжет, и непременно дотла. Ты, батюшка-князь, коли получится, лютуй там, не шибко». Глеб смотрел на нас со Всеславом твердо, чуть прищурив, такие знакомые, родные, фамильно-серо-зеленые глаза. И лучше бы оно, конечно, живым тебе вернуться. Всеслав чуть двинул левой бровью, намекая на пояснение, и поднял уголок рта в ухмылке, скрытый пока в бороде, чувствуя, что средний сын и сейчас не подведет, и снова не ошибся. «Потому как, если там за морем, что худое с тобой случится, я тут островок и все вокруг». Что не найду, сперва спалю, а потом утоплю к хренам, деду морскому подарю. А ты, помню, говорил, что у них там добра много особо ценного, овцы тонкорунные, уголь какой-то диковинный, каменный аж. Жалко будет, если придется добро топить. Не люблю я так». Хитрую полуулыбку на лице сына сопроводили одобрительные возгласы отставки. Даже Абрам не удержался, проговорив что-то вроде «И они еще будут мне рассказывать?» «За то, что не из наших». «Постараюсь, Глеб», — с уже заметной явной улыбкой пообещал сыну чародей. «Если худо будет, Ромке брату слово пошли. Уговор наш помнишь, придет, поможет. Хоть и не с чего вроде бы, но готовому всегда быть надо. Сам уже знаешь, как бывает. Лучше переготовиться, чем не доготовиться. Запас по грибам — не помеха». «Знаю, бать, мы с дедами справимся, за нас не переживай там». Но и не задерживайся сильно. Дел непочатый край, а с твоим колдовством они как-то уж больно ладно складываются, — ответил на отцову улыбку Глеб, своей, искренней и честной. А я приметил морщинки у глаз и на лбу. У моих детей таких не было в его годы. А вот у мальчишек-друзей в послевоенные голодные тяжкие годы были. Добро, сынок. В надежных руках и с мудрыми помощниками город оставляю. Не станет в походе голова болеть лишний раз. И ты не робей, Бог не выдаст. Ни один из них. Много их, но все за нас, верно тебе говорю. Но кому что не ясно, тогда за дело. Вот так. Только что, считай, новорожденного сына на руках качал, а теперь уже скомандовал готовиться к походу. Во времена, когда даже к соседям вооруженные гости собирались за полгода. Через реку, лес и два плетня буквально. А тут через половину карты на другой край мира и выход не позже третьего дня. Но в этом и был весь Всеслав Брячеславич, прозванный оборотнем, талант ли полководца, чуйка ли небывалые, везение несказанное, но что-то помогало ему, потому и звали его чародеем, и поэтому же он был великим князем.